Курт Вонегут. Этот сын мой. Читает для вас Артем Назаров. Фабрика производила лучшие на свете центробежные насосы, и владел ей Мерле Вагонер. Он ее основал. General Forge and Foundry только что предложила за нее 2 миллиона долларов. У Мерле не было акционеров, и никому он ни цента не задолжал. Ему было 51, он был вдовцом, и у него имелся наследник, сын. Мальчика звали Франклин. Его назвали в честь Бенджамина Франклина. Однажды в пятницу отец с сыном вышли из конторы Мерле в цех. Они прошли по проходу к токарному станку Руди Линдберга. «Руди», — сказал Мерле, — «мой мальчик приехал на 3 дня домой из университета, и я подумал, может, вам с сынишкой и нам с Франклином поехать завтра на ферму пострелять по тарелочкам?» Руди обратил небесно-голубые глаза на Мерле и молодого Франклина. Он был одних с Мерле лет и обладал глубоким и стесненным чувством собственного достоинства человека, который рано узнал, где его предел, и никогда не пытался за него шагнуть. Его мир ограничивался его инструментами, его флейтой и его обрезом. «Можно попробовать по воронам», — сказал он. Руди стоял на вытяжку, как бравый солдат, каким и являлся. И как старый солдат, делал он это без покорности, умея дать понять, кто здесь победитель. Когда-то он первым нанялся к Мерле. Тогда за $2000 он мог бы стать партнером, а деньги у Руди водились. Но предприятие показалось ему рискованным. Теперь он как будто не жалел. «Можем установить мою сову», — сказал Руди. У него было чучело совы, чтобы приманивать ворон. Он его смастерил со своим сыном Карлом. «На ворон нам понадобится винтовка», — ответил Мерле. «Они про вашу с Карлом сову давно знают. Думаю, они нас и на полмили не подпустят». «Интересно было бы подобраться к ним с телескопическим прицелом», — негромко сказал Франклин. Он был высоким и худым, в кашемире и серой фланели. От робости и сознания вины он смотрелся почти глуповато. Он только что сказал отцу, мол, хочет стать актером, мол, фабрика ему не нужна. Собственные слова так его потрясли, что он услышал, как невольно добавляет чудовищно пустую фразу «но все равно спасибо». Отец никак не отреагировал. Пока. Разговор тускло сошел на ферму, стрельбу по тарелочкам, на Руди и Карла, на новый фургончик Руди и Карла, а теперь на ворон. «Пойдем спросим моего мальчика, какие у него планы на завтра», — сказал Руди. Это была формальность. Карл всегда делал то, что хотел от него отец, и делал это с искренней любовью. Руди, Мерле и Франклин пошли к токарному станку в 30 футах. Мерле задирал подбородок, Руди смотрел прямо перед собой, Франклин смотрел в пол. Карл был точной копией своего отца. Он так хорошо ему подражал, что у него словно бы ныли суставы от возраста. Он казался отрезвленным 51 годом жизни, хотя прожил всего 20. Он словно бы инстинктивно побаивался возможных травм на производстве, вероятность которых на фабрике исчезла к тому времени, когда он научился ходить. Карл стоял на вытяжку без покорности, в точности, как его отец. «Хочешь, поедем завтра постреляем?» – спросил Руди. «Кого постреляем?» – спросил Карл. «Ворон, тарелочки», – сказал Руди. «Может, сурков?» «Я не против», — ответил Карл. Он коротко кивнул Мерле и Франклину. «Буду рад». «Можем взять с собой стейки и там поужинать», — сказал Мерле. «Приготовишь соус, Руди?» «Я не против», — сказал Руди. Он прославился своим соусом и передал его секрет сыну. «Буду рад». «Я бутылку 20-летнего бурбона для особого случая приберегал», — сказал Мерле. «Думаю, завтра достаточно особый». Он закурил сигару, и Франклин увидел, что рука у отца дрожит. «Устроим вечеринку». Мерле неумело дал Франклину по почкам, чтобы взбодрить его по-мужски. И сразу об этом пожалел. Он громко рассмеялся, чтобы показать, мол, неважно. Рассмеялся, хотя сигарный дым ел ему глаза. Смех загнал дым глубоко в легкие. Удовольствие пропало. Смех все длился и длился. «Только посмотри на него, Руди!» – сказал Мерле, бичуя остальных весельем. «На фут выше своего старика и президент чего-то там в Корнеллском университете?» «Совета братств!» – сконфуженно пробормотал Франклин. Они с Карлом избегали встречаться взглядом. Отцы брали их с собой пострелять раз 100, наверное. Но мальчики почти друг с дружкой не разговаривали, обменивались обычно безрадостными кивками на попадание или покачиваниями головы на промахи. «И сколько в Корнеллском братств?» – поднажал Мерле. 62, – ответил Франклин еще тише. «И сколько человек в братстве?» – нажал Мерле. 40, наверное, – сказал Франклин. Он подобрал с пола острый блестящий завиток стальной стружки. «Красивый», – сказал он. Он знал, что реакция отца наступит как раз сейчас. Он слышал первые предупредительные вибрации в его голосе. «Скажем, 60 братств», – сказал Мерле. «Скажем, 40 человек в каждом. Это будет 2400 мальчишек под началом у моего Руди. В его годы под моим началом было не больше 6». «Они не под моим началом, отец. Я никем не управляю», – сказал Франклин. «Я просто председатель на заседаниях совета и...» «И?» «Ожидаемый взрыв». «Нет, управляешь!» – взревел Мерле. «Жеманничай сколько хочешь, но ты всем управляешь!» Остальные промолчали. Мерле постарался улыбнуться, но улыбка скукожилась, словно он вот-вот расплачется. Он взялся за лямку комбинезона Руди и потер выленившую джинсу между большим и указательным пальцами. Он взглянул в небесно-голубые глаза Руди. «Мальчик хочет стать актером, Руди», — сказал он. А потом снова взревел. «Он так сказал!» Повернувшись, он бросился бегом в контору. Только Франклин собрался уходить, как Руди заговорил, словно ничего не произошло. «У нас патронов достаточно?» – спросил он. «Что?» – переспросил Франклин. «Патронов достаточно? Хотите, чтобы мы за ними заехали?» «Нет», – сказал Франклин. «Патронов у нас уйма. Пол коробки было, когда я прошлый раз проверял». Руди кивнул. Он осмотрел работу на станке Карла и постучал себя пальцем по виску. Это постукивание служило сигналом, который Франклин много раз видел на стрельбах. Он означал, что Карл все делает как надо. Руди легко коснулся локтя Карла. Это был сигнал Карлу возвращаться к работе. Руди и Карл оба подняли согнутый палец и друг дружке им отсалютовали. Франклин знал, что и это значит. Это значило «пока люблю тебя». Франклин стал ставить одну ногу перед другой и пошел искать собственного отца. Мерле сидел за столом, опустив голову, когда вошел Франклин. В левой руке он держал стальную пластинку площадью в 6 дюймов. В середине пластинки было отверстие площадью в 2 дюйма. В правой руке он держал стальной кубик, который в точности подходил к отверстию. На столе лежали 2 черных бархатных мешочка. Один для пластинки, другой для кубика. Каждые 10 секунд Мерле продевал кубик в пластину. Франклин нерешительно сел на жесткий стул у стены. За годы, что он тут бывал, контора не слишком изменилась. Это было обычное фабричное помещение с голыми трубами над головой. Холодные потели, горячие оставались сухими. Между стальными коробами змеились провода. Зеленые с кремовым стены местами были бугристыми, как слоновья шкура, от перемежающихся слоев краски и грязи, Никогда не находилось времени соскрести слои. Его едва-едва хватало, чтобы за ночь наскоро наляпать свежую краску. Франклин все еще видел контору глазами ребенка. Для него она была игровой комнатой. Он помнил, как отец рылся по полкам в поисках игрушек, чтобы позабавить своего мальчика. Игрушки еще лежали здесь. Макеты насосов, образцы для коми-вояжеров, магниты, треснувшие очки безопасности, которые когда-то спасли небесно-голубые глаза Руди Линдберга. И игрушки, который Франклин помнил лучше всего. Помнил лучше всего потому, что отец их ему показывал, но никогда не давал трогать. Сейчас Мерле в них играл. Мерле еще раз продел кубик в квадратное отверстие. «Знаешь, что это?» – спросил он. «Да, сэр», – сказал Франклин. Это то, что Руди Линдберг изготовил, когда заканчивал обучение в Швеции. Кубик можно было пропустить через отверстие 24 разными способами и так, что кубик не пропускал ни малейшего лучика света. «Невероятное мастерство», — сказал Франклин уважительно. «Таких мастеров больше не делают». Особого уважения он не испытывал. Он просто говорил то, что, как он знал, хочет слышать отец. Кубик и отверстие представлялись ему преступной растратой времени и полнейшей скукой. «Невероятное», — повторил он. «Невероятное, когда понимаешь, что не Руди их сделал», — сказал Мерле. «Когда понимаешь, к какому поколению принадлежит тот, кто их сделал». «Да?» — спросил Франклин. «И кто их сделал?» «Сын Руди», — сказал Мерле. «Одного с тобой поколения». Он затушил сигару. «Он подарил их мне на прошлый день рождения. Они лежали у меня на столе, мальчик, ждали моего прихода. Лежали бок о бок с теми, которые много лет назад подарил мне Руди». Франклин на тот день рождения прислал телеграмму. Предположительно, телеграмма тоже ждала на столе. В телеграмме говорилось «С днем рождения, отец». «Я едва не расплакался, мальчик, когда увидел эти две пластины и эти два кубика рядышком», — сказал Мерле. «Ты это понимаешь?» — спросил он. «Ты понимаешь, почему я едва не заплакал?» «Да, сэр», — сказал Франклин. Глаза Мерле расширились. «А потом, наверное, я правда пустил слезу. Одну, может, две?» — сказал он. «Потому что... Знаешь, что я обнаружил, мальчик?» «Нет, сэр». «Кубик Карла проходил через отверстие Руди», — сказал Мерле. «Они взаимозаменяемы». «Надо же», — сказал Франклин. «Будь я проклят, правда?» А теперь ему самому захотелось расплакаться, потому что ему было все равно, потому что его это не трогало, а ведь он правую руку бы отдал, лишь бы тронуло. Фабрика ухала и бухала и визжала в чудовищной ненужности. «Франклинова! Все Франклинова! Скажи он только слово!» «Что ты с ними сделаешь? Купишь театр в Нью-Йорке?» — сказал вдруг Мерле. «С чем, сэр?» — спросил Франклин. «С деньгами, которые я получу за фабрику, когда ее продам. С деньгами, которые оставлю тебе, когда умру!» — сказал Мерле. Слово «умру» он произнес с нажимом. «Во что превратятся насосы Вагонера? В театры Вагонера? В школу актерского мастерства Вагонера? В приют для неимущих актеров Вагонера?» «Я об этом не думал», — сказал Франклин. Мысль превратить насосы Вагонера в нечто равносложное не приходила ему в голову и сейчас ужаснула. От него требовалось проявить страсть к чему-то, равную страсти отца к фабрике. А у Франклина не было такой страсти ни к театру, ни к чему-либо еще. У него не было ничего, кроме горько-сладких, почти бесформенных мечтаний. Слова, мол, он хочет стать актером, придавали мечтаниям притягательность большую, чем они взаправду имели. Слова были скорее поэзией, нежели чем-то еще. «Не могу не испытывать талики интереса», — сказал Мерле. «Ты не в обиде?» «Нет, сэр», — сказал Франклин. «Когда насосы Вагонера станут очередным подразделением General Fortune Foundry и из головного офиса пришлют ушлых парней все тут переналадить, надо же мне будет чем-то себя отвлечь, чем бы ты ни собрался заниматься». Франклин сидел как на иголках. «Да, сэр», — сказал он. Он посмотрел на часы и встал. «Если мы завтра на ферму, мне, наверное, стоит сегодня поехать к тете Маргарет?» Маргарет была сестрой Мерле. «Давай», — сказал Мерле. «А я позвоню General Forge and Foundry и скажу, что мы принимаем их предложение». Он провел пальцем по адресной книге, пока не нашел имя и номер телефона. Они сказали, мол, если решим продавать, нужно позвонить кому-то по имени Гай Фергюсон по добавочному 509 куда-то под названием General Forge and Foundry где-то в Иллиуме, Нью-Йорк. Он облизнул губы. «Скажу ему, он и его друзья могут забирать насосы Вагонера». «Ради меня не продавай», — попросил Франклин. «А ради кого мне ее держать?» — спросил Мерле. «Разве обязательно продавать сегодня?» — сказал Франклин с ужасом. «Я всегда говорю, куй железо, пока горячо», — сказал Мерле. «Сегодня день, когда ты решил стать актером, И так уже повезло. Нам дают прекрасную цену за дело моей жизни». «А нельзя подождать?» «Чего?» – спросил Мерле. Теперь он развлекался. «Отец!» – воскликнул Франклин. «Во имя неба, отец, пожалуйста!» Он повесил голову, тряхнул ею. «Я не знаю, что делаю», — сказал он. «Я еще не знаю наверняка, что хочу делать. Я просто ношусь с разными идеями и пытаюсь найти себя. Пожалуйста, отец, не продавай дело своей жизни, не выбрасывай только потому, что я не уверен, что хочу делать с моей. Пожалуйста!» Франклин поднял глаза. «Я не Карл Линдберг», — сказал он. «Я ничего не могу с собой поделать. Мне очень жаль, но я не Карл Линдберг». Стыд омрачил лицо отца, но облако прошло. «Я никаких гадких сравнений не делал», — сказал Мерле. Эти самые слова он произносил множество раз раньше. Франклин его к этому вынуждал в точности, как вынудил сейчас, извинившись за то, что он не Карл Линдберг. «Я не хочу, чтобы ты был как Карл», — сказал Мерле. «Я рад, что ты таков, каков ты есть. Я рад, что у тебя собственная большая мечта». Он улыбнулся. «Задай им жару, мальчик, и будь самим собой. Это ведь все, чему я тебя учил, верно?» «Да, сэр», — сказал Франклин. Последний клочок веры в какую-либо собственную мечту у него вырвали. Он никогда бы не сумел мечтать на $2 миллиона. Не смог бы мечтать ни о чем, что стоило бы смерти отцовской мечты. Актер, газетчик, социальный работник, морской капитан. Франклин был не в состоянии задать кому-либо жару. «Пожалуй, пора поехать к тете Маргарет», — сказал он. «Давай. А я подожду со звонком Фергюсона, или как там его, до понедельника». Мерле, казалось, пребывал в мире с самим собой. По пути через парковку к своей машине Франклин прошел мимо нового фургончика Руди и Карла. Его отец им восторгался, и сейчас Франклин присмотрелся к нему внимательнее. Он всегда присматривался к тому, что нравилось отцу. Фургончик был немецкий, ярко-синий, с белыми покрышками и мотором сзади. Выглядел он как настоящий маленький автобус. Без капота спереди, высокая плоская крыша, раздвижные двери и ряды квадратных окошек по бокам. Внутренность была шедевром аккуратности и столярного мастерства Руди и Карла. Там было место для всего, и все было на своем месте. Ружья, рыболовная снасть, кухонная утварь, плитка, холодильник, одеяло, спальные мешки, фонари, аптечка. Там были даже две ниши бок о бок для закрепленных на ремнях футляров с кларнетом Карла и флейтой Руди. Пока он восхищенно глядел в окошко, у Франклина возникла любопытная цепочка ассоциаций. Мысли о фургончике смешались с мыслями об огромном корабле, который выкопали в Египте и который тысячи лет провел под песком. Корабль был оснащен всем необходимым для путешествия в рай, всем мыслимым, кроме средств туда добраться. «Мистер Вагона, сэр!» произнес голос и взревел мотор. Франклин обернулся и увидел, что охранник на парковке его заметил и подогнал ему машину. Франклина избавили от необходимости пройти последние 50 метров. Охранник вышел и лихо отсалютовал. «Эта зверюга правда делает 125, как написано на спидометре?» – спросил он. «Никогда не пробовал», – ответил Франклин, садясь. Машина была спортивная, шумная и норовистая, на двух человек. Он купил ее подержанной против воли отца. Отец ни разу в ней не ездил. Для своего путешествия в рай она была оснащена тремя бумажными носовыми платками со следами губной помады, открывалкой для пива, полной пепельницей и карты Иллинойса. Франклин смутился, увидев, как охранник протирает лобовое стекло собственным носовым платком. «Не надо», — сказал он. «Не надо, бросьте!» Ему казалось, он помнит имя охранника, но он засомневался. Потом все же рискнул. «Спасибо за все, Гарри!» «Джордж, сэр!» — ответил охранник. «Джордж Мирамар Джексон, сэр!» «А, конечно, конечно!» — сказал Франклин. «Извини, Джордж, забыл!» Джордж Мирамар Джексон сверкнул улыбкой. «Никаких обид, мистер Вагона! Просто запомните на следующий раз! Джордж Мирамир Джексон, сэр!» Во взгляде Джорджа полыхала мечта о будущих временах, когда Франклин станет боссом и внутри откроется большой новый пост. В этой мечте Франклин говорил секретарше: «Мисс такая-то, пошлите за...» И выкатывалось волшебное, великолепное, незабываемое имя. Франклин выехал с парковки без мечты, сравнимой хотя бы с мечтой Джорджа Мирамара Джексона. За ужином после анестезии двух крепких коктейлей и водоворота забот тети Маргарет Франклин сказал отцу, что хочет со временем перенять фабрику. Он станет вагонером в насосах Вагонера, когда отец будет готов отойти от дел. Без боли и труда Франклин тронул своего отца так же глубоко, как Карл Линдберг своими стальной пластинкой, стальным кубиком и один бог знает сколькими годами терпеливого стачивания ножовкой. «Ты единственный, ты это знаешь?» – захлебнулся Мерле. «Единственный, клянусь!» «Единственный в чем, сэр?» – спросил Франклин. «Единственный сын, кто держится за то, что построил его отец или дед, а иногда даже прадед!» Мерле горестно качнул головой. «Никаких больше Хадсонов в пилах Хадсона», — сказал он. «Сомневаюсь, что сегодня Хадсоном можно хотя бы сыр нарезать. Никаких Флемингов в инструментах и красках Флеминга, никакого Уорнера в мостовых Уорнера, никакого Хоукса, никакого Хинкли, никакого Боумена в Хоукс, Хинкли и Боумен». Мерле махнул на запад. «Ты никогда не задумывался, кто все эти люди с большими новыми домами в том предместье? Такие дома, а мы с их владельцами никогда не встречались, даже не видели никого, кто с ними знаком. Это они перенимают, а не сыновья. Город выставлен на продажу, и они скупают. Теперь это их город, людей по фамилии Фергюсон из мест под названием Илиум. Что происходит с сыновьями?» — сказал Мерле. «Они же твои друзья, мальчик. Ты с ними вырос, ты знаешь их лучше, чем собственные отцы. В чем дело? В двух войнах? В выпивке?» «Не знаю, отец», — сказал Франклин, выбирая самый удобный выход. Он сложил салфетку с аккуратной окончательностью. Он встал. «В клубе сегодня вечером танцы», — сказал он. «Я думал сходить». «Давай», — сказал Мерле. Но Франклин не пошел. Он доехал до стоянки кантри-клаба, но внутрь не пошел. Ему вдруг не захотелось видеть своих друзей, убийц мечты отцов. Их молодые лица были лицами стариков, висящих вниз головами, их выражения – гротескными и тупыми. Подвешенные вниз головой, они раскачивались из бара в бальный зал, оттуда к столам с игрой в кости, оттуда назад в бар. Никто не жалел их на той великой человеческой колокольне, потому что они станут богаты, если уже не разбогатели. Им не надо мечтать, не надо и пальцем шевелить. Франклин пошел в кино один. Кино не сумело предложить способ, как бы ему улучшить свою жизнь. Оно предлагало быть добрым, любящим и скромным, а Франклин, если и был кем, то добрым, любящим и скромным. Ферма на следующий день была цветов соломы и мороза. Земля принадлежала Мерле и была плоской, как бильярдный стол. Куртки и шапки Мерле и Франклина, Руди и Карла сложились в скопленнице ярких пятнышек посреди поля. Франклин стоял на коленях в щетине скошенных стеблей, взводя устройство, которое посылало тарелочку, иначе называемую голубем, скакать по полю. «Готово», — сказал он. Мерле вскинул на плечо ружье, прищурился вдоль ствола, скривился и снова опустил. «Тяни!» – сказал он. Франклин вырвал вытяжной шнур, вылетела тарелочка. Мерле выстрелил из одного ствола. Потом, когда тарелочка была уже вне досягаемости, дурачась, из второго. Он промахнулся. Он промахивался весь день и как будто не слишком расстраивался. Он ведь оставался боссом. «Отстаю в счете», – сказал Мерле. «Наверное, чересчур стараюсь». Он разломил ружье. Выпрыгнули пустые гильзы. «Кто следующий?» – сказал он. «Карл?» Франклин зарядил в устройство еще тарелочку. «Птичку ждет скорый конец, и следующую тоже». Карл весь день не промахивался, а за Карлом последовал Руди, который не промахивался тоже. Удивительно, но не промахивался и Франклин. Равнодушный к происходящему, он словно бы слился со Вселенной. Как оказалось, в такой бездумной гармонии он просто не может промахнуться. Если бы выстрелы Мерле не приходились так далеко мимо цели, разговор свелся бы к мерному ритму «Готово, тяни! Готово, тяни!» Ничего не было сказано про убийство маленькой мечты Франклина, мечты стать актером. Мерле не сделал победного объявления, мол, мальчик точно однажды переймет фабрику. В мерке съежившегося человечка Франклин взводил и взводил устройство с кошмарным ощущением, что они уже годы и годы стреляют по тарелочкам, что ничего кроме этого в жизни нет, и конец этому может положить только смерть. Ноги у него заледенели. «Готово», — сказал Франклин. «Тяни», — сказал Карл. Вылетела птичка, выстрелила ружье, и птичка превратилась в пыль. Руди постучал себя по виску, потом отсалютовал Карлу согнутым пальцем. Карл ответил таким же салютом. Так происходило весь день, без тени улыбки. Карл отошел, его место занял Руди, следующий винтик в безрадостной машине по уничтожению птичек. Настала очередь Карла взводить устройство. Когда они с Франклином менялись местами, Франклин хлопнул его по плечу и улыбнулся цинично. Франклин все вложил в этот хлопок и эту улыбку. Отцы и сыновья, молодые мечты и старые мечты, боссы и работники, замерзшие ноги, скука и порох. Для Франклина это была сумасбродная выходка. Самое близкое к товариществу, что когда-либо происходило между ним и Карлом. Он поступил так с отчаяния. Франклину требовалось знать, есть ли внутри Карла человеческое существо, и если да, то какое оно? Карл чуть приоткрылся, едва-едва. Он показал, что способен краснеть, и на долю секунды показал, что есть кое-что, что ему хотелось бы Франклину объяснить. Но все это быстро пропало. Он не улыбнулся в ответ. «Готово», — сказал он. «Тяни», — сказал Руди. Вылетела птичка, выстрелила ружье, и птичка превратилась в пыль. «Надо найти что-нибудь посложнее для вас, ребята, и попроще для меня», — сказал Мерле. «На ружье грех жаловаться. Чертова штуковина обошлась мне в 600. А нужно мне за $6, и чтоб на него всегда можно было положиться». «Солнце садится, свет портится», — сказал Руди. «Тогда, наверное, хватит», — сказал Мерле. «Кто чемпион среди стариков, Руди, и так ясно. Но мальчики идут голова к голове. Надо бы устроить соревнование». «Могут попробовать с винтовкой», — сказал Руди. Винтовка стояла прислоненная к плетню. У нее был телескопический прицел. Принадлежала она Мерле. Мерле достал из кармана пустую пачку из-под сигарет и сорвал целлофановую обертку. Обертку он протянул Карлу. «Повесьте-ка ее, ребята, в 200 ярдах отсюда». Франклин и Карл побрели вдоль плетня, побрели на 200 ярдов. Они привыкли, что их вдвоем посылают с мелкими поручениями, с которыми легко бы справился один. Привыкли представлять, ритуально, свое поколение в противоположность поколению отцов. Оба молчали, пока обертка не была закреплена на столбе, а тогда, когда они отступили на шаг от мишени, Карл произнес что-то так робко, что Франклин не расслышал. «Прости», — сказал Франклин. «Я рад, что ты не переймешь фабрику», — сказал Карл. «Это хорошо. Это прекрасно. Может, когда приедешь в наш город с гастролями, я приду за кулисы тебя повидать. Можно? Ты меня не забудешь?» «Забуду тебя?» — переспросил Франклин. «Вот те на, Карл». На мгновение он показался себе актером, каким недолго мечтал стать. «Выбирайся из-под своего старика», — сказал Карл. «Так и надо поступать. Мне просто хотелось тебе сказать, на случай, если ты подумал, будто я подумал что-то другое». «Спасибо, Карл», — сказал Франклин. Он слабо тряхнул головой. «Но я не стану актером. Я возьму на себя фабрику, когда отец уйдет на покой. Я сказал ему вчера вечером». «Почему?» — спросил Карл. «Почему?» Он рассердился. «Это сделает старика счастливым, а лучшей идеи у меня нет». «Но ты же можешь», — сказал Карл. «Ты можешь уехать. Ты можешь стать кем угодно». Франклин сложил ладони, потом открыл их цветком фатализма. «Любой может». Глаза у Карла расширились. «Я не могу», — сказал он. «Я не могу. У твоего отца есть не только ты. У него есть его большой успех». Он отвернулся, чтобы Франклин не видел его лица. «А у моего старика есть только я». «Да ладно», — сказал Франклин. «Эй, брось». Карл повернулся к нему снова. «Я то, что он предпочел бы иметь вместо половины насосов Вагонера, которую получил бы за $2000», — сказал он. «Каждый день моей жизни он мне это говорил. Каждый день». «Будь я проклят, Карл», — сказал Франклин. «У тебя же замечательные отношения с твоим отцом». «С моим отцом?» — недоверчиво переспросил Карл. «Нет, с твоим, с твоим. Это его мне полагается заставить меня любить. Он должен хотеть правую руку отдать ради сына вроде меня. Вот в чем смысл». Он всплеснул руками. «Фургончик, дуэты, ружья, которые никогда не мажут, сын-идиот, натасканный слушаться сигналов. Все лишь бы твой отец хотел себе такого же». Франклин был поражен. «Ты все себе напридумывал, Карл. Твой собственный отец предпочел бы тебя вместо половины насосов Вагонера или еще чего». «И я раньше так думал», — сказал Карл. «Вспомни про пластинку и кубик, который ты выточил», — сказал Франклин. «Ты подарил их моему отцу, но на самом деле это был подарок твоему. Это же идеальный подарок от сына. Я своему никогда ничего такого не дарил, ничего, во что вкладывал сердце и душу. Я не мог». Карл покраснел и опять отвернулся. «Я их не делал», — сказал он. Его била дрожь. «Я пытался». «Как я пытался?» «Не понимаю». «Моему отцу пришлось их изготовить», — горько сказал Карл. «А я обнаружил, что неважно, кто их сделал, если только твой отец думает, что их сделал я». Франклин тихо и печально присвистнул. «Когда мой старик их сделал, он меня носом тыкал в то, как это для него важно». Карл и впрямь утер нос рукавом куртки. «Но Карл», — сказал Франклин. «А, провались оно», — устало сказал Карл. «Я его не виню. Извини, что не сдержался. Я в порядке». «Я в порядке. Переживу». Он щелкнул пальцем по обертке. «Я промахнусь, и пошло оно». Больше ничего сказано не было. Оба побрели назад к своим отцам. Франклину казалось, что они оставляют разговор позади, что поднимающийся ветер уносит их темные мысли. К тому времени, когда они вернулись на линию стрельбы, Франклин думал только про виски, стейк и раскаленную плитку. Когда они с Карлом стреляли по обертке, Франклин задел уголок, Карл попал в середину, Руди постучал себя по виску, потом отсалютовал Карлу согнутым пальцем. Карл ответил таким же салютом. После ужина Руди и Карл играли дуэтом на флейте и кларнете. Они играли без нот, замысловато и красиво. Франклин и Мерле могли только отбивать такт пальцами в надежде, что их постукивание по столу звучит как барабаны. Франклин посмотрел на отца. Когда их взгляды встретились, они решили, что их дробь ни к чему, и постукивание прекратилось. В это мирное мгновение Франклин к приятному своему недоумению обнаружил, что музыка говорит уже не только об одних Руди и Карле. Она говорила про всех отцов и сыновей. Она говорила то, что они сами говорили, запинаясь, иногда с болью, иногда с гневом, иногда с жестокостью, а иногда с любовью, что отцы и сыновья одно. А еще она говорила, что близится время расставания душ. Неважно, как бы один ни был дорог другому, неважно, кто бы кого ни старался удержать. Спасибо, что послушали до конца, и, надеюсь, получили удовольствие. И спасибо, что не забыли поставить лайк, подписаться, а, может быть, даже не забыли отправить донат. Спасибо за вашу поддержку. Этот канал для вас и благодаря вам.